Глава 1.1.0. Хорошо идти по зимней дороге, если перед тобой протопало целое войско. Снег утоптан, с пути не сбиться. И всюду мелкие отметины шумной, бестолковой, суетливой жизни. Сосна, истыканная стрелами. То ли почудился эльфом лазутчик, то ли спор возник, чей взгляд острее, а рука тверже. Скорее второе. Следы, отошедшие чуть в сторону. Две корки табачного пепла. Так и представляются два старика-предводителя, отошедшие выкурить по трубочке, пока мимо маршируют войско. Один, наверное, был магом с посохом в руках, другой — воитель с мечом. Вот и следы, круглые от посоха и узкие от ножен. А здесь был короткий привал. Слева от дороги снег утоптан, справа едва примят. Ну да, эльфы, они ведь так легко ходят, что не проваливаются. Значит, здесь две части армии получали инструктаж у своих предводителей. В реальности путь в 5 миль был бы долг. К счастью, ролевики не миллионеры, чтобы добираться до своих врагов месяцами. Дорога стелется под ноги с чудесной быстротой. Наверное, ролевики договорились считать это действием заклинания. Мы поднимаемся к скалам, начинаем петлять по тропинке. Несколько раз мне кажется, что я узнаю место, где недавно пугал хоббита. Но каждый раз оказывается, что ошибся. Дорогу рисовали халтурно, собрали из повторяющихся элементов. Наконец Вика замечает следы, уходящие с дороги в ельник. Плохо мы спрятали неудачника. Любой отставший от армии вояка заметит. Не сговариваясь, убыстряем шаги, вдруг его уже нет здесь. Но неудачник на месте. И даже не один. Он сидит, привалившись к стволу дерева, и что-то говорит хоббиту, отпивая из фляжки. Хоббит, усевшийся перед ним на корточках, смеется взахлеб. При виде нас он вскакивает и выхватывает свой маленький кинжал. Надо же, этот малыш умеет быть храбрым. По крайней мере, когда за его спиной беспомощный человек. «Мы друзья!» — говорит Вика, поднимая руки. «Мы пришли с миром!» Я лекарь Элениум, поддерживаю ее. Интересно, узнает ли нас неудачник? «Привет, Леня!» — говорит он, улыбаясь. «Я Хардинг!» — пряча кинжал, сообщает хоббит. «Вы не видели здесь Конана, такой высокий, с огненным мечом?» «Этот Конан ограбил малыша!» Очень серьезно говорит неудачник. Только глаза улыбаются. «Не, он не такой уж плохой», — неожиданно вступается за обидчика хоббит. «Он потом оставил Альину все мои припасы. Понял, что ему нужнее». «Кому?» — одновременно спрашиваем мы с Викой. «Альину», — ничего не подозревая, повторяет хоббит. «Вот ему. Он ногу сломал». «Очень интересно». Я подхожу к неудачнику, разматываю лубок на ноге, вытряхиваю на снег содержимое своей лекарской сумки. О том, как надо врачевать в этом придуманном мире, у меня нет ни малейшего понятия. «Значит, тебя зовут Альен?» — спрашиваю я. Неудачник молчит. Открываю одну из вывалившихся баночек, внутри вонючая зеленая мазь. Закатываю неудачнику штанину, обильно мажу ногу. Подумав, еще облепляю ее сухими листьями и заявляю: «Через 5 минут перелом срастется». Ситуация предельно проста. Я в этом мире обладаю способностью исцелять раны. Неудачник здесь появился с поврежденной конечностью. Теперь, после того, как я открыл сумку и потратил часть ее содержимого на ногу неудачника, компьютер, поддерживающий Лориан и его окрестности, должен восстановить функции нарисованного тела. «А если не подействует?» — с любопытством спрашивает Хардинг. «Тогда мы донесем твоего друга до города». «Спасибо от души», — говорит хоббит. «У меня силы всего 3 пункта. Я бы его не дотащил». Он секунду мнется, потом спрашивает: «Вы сами справитесь?» «Конечно». «Я тогда побегу обратно в город, а то я так долго здесь был, мне попадет». «Точно, ребенок». «Беги», — чувствуя угрызение совести, говорю я. Хардинг крысцой выбегает на тропинку, потом кричит: «Только вы Конана опасайтесь, а то мало ли что!» Вика шепчет мне на ухо: «Конан! победитель хоббитов. Кончай, прошу я, и так стыдно. Мы молча ждем 5 минут, не сговариваясь, отложив разговор с неудачником. Вначале стоит дождаться результатов лечения. Ну, вставай, командует Вика. Неудачник неуверенно опирается на ногу, приподнимается, делает шаг другой. Болит? С любопытством настоящего врача спрашиваю я. Он качает головой. Тогда пошли в город. А потом, неудачник косится на Вику, та молчит. Отвечать приходится мне. Потом тебе все-таки придется сделать выбор. У нас нет больше времени на загадки.